Зейдель смотрит на Фло, у которого вопросы записаны в блокноте. «А кто ваша младшая дочь?» — спрашивает тот. «От какого брака?» «Ну, скажем, от первого». «Значит, Мэри Роуз». «Правильно». «Разумеется, правильно». «Куда она уехала учиться?» «В университет Тулейна, Новый Орлеан». «И что она там изучала?» «Что-то из области Средневековья». «Потом неудачно вышла замуж, как и все остальные». «Наверное, дети унаследовали этот талант от меня». «Вижу, как врачи напряглись и ощетинились». «А также представляю себе, как адвокаты и нынешние сожители или жены мужья прячут улыбки. Ведь никто не станет отрицать, что женился я действительно всегда неудачно. А потомство производил еще хуже». Фло оставляет эту тему. Тишин все еще под впечатлением моих финансовых откровений. «Владеете ли вы контрольным пакетом акций Mountain.com?» — спрашивает он. «Да, уверен, что это отмечено в ваших бумагах. Mountain.com — открытое акционерное общество». «Каковы были ваши первоначальные инвестиции?» «Около 18 долларов за акцию. Всего 10 миллионов акций». «А теперь это...» «Вчера при закрытии биржи давали 21 доллар за акцию. За последние 6 лет произошел обмен и раздел. Так что сейчас холдинг стоит около 400 миллионов». «Вы удовлетворены ответом?» «Да». «Полагаю, да». «Сколько открытых акционерных обществ вы контролируете?» 5. Фло бросает взгляд на Зейделя. «Интересно, долго еще это будет продолжаться?» «Я чувствую, что устал». «Есть еще вопросы?» — спрашивает Стефорд. «Мы не собираемся оказывать на них давление, поскольку хотим, чтобы они получили максимальное удовлетворение». «Вы собираетесь сегодня же подписать новое завещание?» — спрашивает Зейдель. «Да, таково мое намерение». «На столе перед вами лежит то самое завещание?» «Да». «Отходит ли вашим детям значительная часть вашего состояния в соответствии с этим завещанием?» «Отходит». «Вы готовы подписать завещание прямо сейчас?» «Готов». Зейдель аккуратно опускает ручку на стол, задумчиво складывает руки на груди и смотрит на Стефорда. «С моей точки зрения, мистер Филлан, в настоящее время дееспособен и в состоянии распоряжаться своим имуществом». Многозначительно произносит он, словно решает вопрос, куда меня направить из этого чистилища. Два его коллеги поспешно кивают. «У меня нет никаких сомнений в его психическом здоровье», — говорит Стефорду Фло. «Я считаю, у него очень острый ум». «Никаких сомнений?» — переспрашивает Стефорд. «Ни малейших». «Доктор Тишин, давайте не будем валять дурака. Мистер Филлан прекрасно знает, что делает. Он соображает гораздо лучше нас с вами». «О, премного благодарен. Вы так добры. Компашка жалких докторишек с трудом зарабатывающих сотню тысяч в год. Я сколотил миллиарды. А вы гладите меня по головке и рассказываете, какой я умный. «Значит, это единогласное мнение?» — спрашивает Стефорд. «Абсолютно. Они мгновенно соглашаются. Стефорд подсовывает мне завещание и дает ручку. Это последняя воля и завещание Троя Филлана, отменяющее все прежние завещания и дополнительные распоряжения к ним», — произношу я. Завещание 90 страниц, подготовленных Стефордом и сотрудниками его фирмы. Я знаком с концепцией, но окончательного текста не видел, не читал и не собираюсь. Перелистываю и на последней странице ставлю росчерк, которого никто никогда не увидит. Потом кладу руки поверх папки. Вот пока и все. Стервятникам не видать этого завещания. «Встреча окончена», — объявляет Стефорд, и все поспешно собирают вещи. «В соответствии с моими инструкциями, членов трех моих семейств настойчиво просят быстро покинуть занимаемые ими комнаты и удалиться из здания. Одна камера продолжает снимать меня. Эта запись пригодится для архива. Адвокаты и психиатры спешат уйти. Я велю Сниду сесть за стол. Здесь же за столом Стефорд и один из его партнеров Дурбан. Когда мы остаемся одни, я достаю из-под своего белого одеяния конверт, открываю его, вынимаю три листка желтые линованные бумаги и кладу перед собой. От страха на какое-то мгновение легкая дрожь пробегает по моему телу. Это завещание потребовало от меня огромных усилий. Я совершенствовал его несколько недель. Стефорд, Дурбан и Снит, совершенно сбитые с толку, уставились на желтые листки. «Вот мое настоящее завещание», — говорю я и беру ручку. «Собственноручно написанное мной несколько часов назад, датированное сегодняшним днем, а теперь и подписанное сегодня. Я снова царапаю свое имя». Стефорд слишком потрясен, чтобы что-нибудь сказать. «Оно отменяет все предыдущие завещания, включая подписанное 5 минут назад. Я снова складываю листки и засовываю их обратно в конверт. Стискиваю зубы и напоминаю себе, как я хочу умереть. Подтолкнув конверт через стол Стефорду, я встаю со своей инвалидной коляски. Ноги у меня дрожат, сердце громко стучит. Осталось всего несколько секунд. Разумеется, я умру прежде, чем приземлюсь. «Эй!» — кричит кто-то, наверное, Снит. Но я быстро удаляюсь от них. Обезноженный идет, почти бежит мимо выставленных в ряд кожаных стульев, мимо одного из портретов плохого, заказанного одной из моих жен, мимо всего к незапертым раздвижным дверям. Я знаю, что они не заперты, потому что несколько часов назад все отрепетировал. «Стойте!» — кричит кто-то. «Моя челядь бросается за мной!» «Вот уже год, как никто не видел, чтобы я передвигался самостоятельно. Я хватаюсь за ручку и отодвигаю дверь в сторону. Воздух обжигающе морозен. Ступаю босой ногой на узкую балконную террасу, опоясывающую верхний этаж. И, не глядя вниз, переваливаюсь через перила».